1589 году стольник князь Гвоздев бил челом настольника же князя Адоевского. Царь велел Гвоздева без суда бить батагами и потом выдать головою Адоевскому. В том же году в Алексине были посажены в тюрьму воеводы князья Адоевский и Туренин за то, что списков не взяли и детей боярских в приезде не переписывали. В 1591 году воевода-князь Борятинский был послан в Сибирь за местничество с князем Долгоруким. Иногда правительство не ограничивалось только угрозою наказания, ибо это мало помогало с некоторыми лицами, но угрозою еще большего понижения родовой чести. Так, в 1592 году, когда известный уже нам князь Андрей Голицын, назначенный воеводою передового полка, бил челом на князя Ивана Михайловича Глинского, воеводу большого полка, то царь велел сказать ему: «Что дуришь, бьешь челом не по делу? Велю на отца дать правую грамоту». Иногда дело ограничивалось тем, что государь челобития не принимал и не приказывал его записывать.